Глава третья. Темное дело домов танцев. С незапамятных времен яд считался излюбленным оружием почтительных людей, соблюдающих приличие. Таких людей еще называют лицемерами. Он позволяет избежать скандала, часто сопровождающего убийство, и недоразумений, ложных обвинений и лживых оправданий, которые обычно за этим следуют. Зачастую случившиеся объясняют превратностями судьбы. И только бальзамировщики по состоянию внутренних органов распознают жертв дурмана, белладонны, белины, цикуты, змеиного яда или яда жабы. А в целом яд позволяет сохранить спокойствие в обществе и соблюсти внешние приличия в отношении как покойника, так и его убийцы. У ядов существует определенная иерархия. Главенствуют здесь соки некоторых растений и яды, получаемые из разных органов животных. Это эффективные средства, действующие более или менее быстро. Достаточно иметь немного опыта, и жертва никогда не догадается, что против нее используют яд. Таким образом, роза, шипы которой смочены ядом гадюки или крысы, легко отправят в ад любого, кто уколется о шипы. За ядами следуют заразные заболевания. Они менее надежны и менее удобны в применении. Да к тому же жертва может обладать достаточно крепким здоровьем и справиться с болезнью. Например, чахоточный плевок на хлебец может показаться радикальным средством. Но ведь потом можно измучиться от одного только вида человека, который меньше всего пострадал от этого, и существование которого бросало тень на его врага, приводя того в ужас. Даже самые зловредные советники только в крайнем случае предлагают такой способ избавиться от проблемы. Магия, призыв карающих божественных сил, это тоже яд, хотя и неосязаемый. Его использование все-таки представляет некоторые неудобства. Он эффективен, если истец уверен в своей правоте. Но редкие случаи, когда человек, конечно, человек не глупый, может поклясться, рассуждая по совести, что вся вина действительно полностью лежит на обидчике. Иначе божество, которому все известно, может рассердиться из-за того, что его побеспокоили напрасно. Таким образом, можно часто видеть, как колдовство поворачивается против тех, кто его применяет. Список ядов завершает самый быстрый, имя которому — злословие. Госпожа Нисхатор, хозяйка милого дома, дома танцев, расположенного недалеко от главной улицы Фиф, испытала его на себе. Растирая ноги, она размышляла над тем, как лучше отомстить одному из своих бывших клиентов, который воспользовался этим ядом. Этот тип, назвавшийся Птаписеджем, что означает «свет пта», на самом деле был богатым землевладельцем. Он часто бывал в милом доме до того дня, как в прилегающем здании у него случилась интимная близость с одной из танцовщиц. На следующий день вечером, во время большого наплыва посетителей, он вернулся, чтобы устроить скандал под предлогом, что его связь с девицей стоила ему воспаления полового органа. Скандал разгорелся, когда девица бесстыдно заявила, что наглец всем морочит голову, так как, не имея члена, нельзя пострадать от воспаления. Крики, на сей раз сопровождаемые тумаками, усилились. Нисхатор уже сталкивалась с большими трудностями, которые могли уничтожить дело. Поэтому надо было заставить удалиться незваного гостя и соблюсти приличие. И все-таки с тех пор клиентов поубавилось. Действенность злословия как раз в том, что оно оставляет после себя грязь. И для госпожи Нисхатор последствия скандала были серьезными. Она решила открыться одному из своих постоянных, но тайных клиентов. Это был нубиец Шабака, о теперешнем положении которого во дворце ей уже стало известно. Доверенное лицо царя. Аю достало мудрости не назначать его на официальную должность. На самом деле Шабака обладал властью куда большей, нежели кто-либо из глав ведомств. К счастью, в тот вечер он как раз пришел в заведение. До него дошли слухи об этом происшествии, но он не знал имени смутьяна. Она назвала имя. «Птописедж? В честь покровительствующего Мемфису бога?» — уточнил он. Пта был покровительствующим богом столицы Нижней Земли. В действительности мало кто из жителей Фиф решился бы дать своему ребенку подобное имя. «Да, думаю, он из Мемфиса», — ответила она. «Два раза в месяц он приезжает в Фивы по делам». «Тебе известно, по каким делам?» «Кажется, он торгует льняной пряжей». Шабака покачал головой. «Я соберу о нем сведения», — пообещал он. Нес-Хатор горячо поблагодарила его за участие. Спустя 3 дня явился Шабака. Его лицо лучилось насмешкой. Ищейки Маху предоставили ему интересные сведения. «Этот клиент», — сообщил он хозяйке заведения, — «твой соперник. У него в Мемфисе такое же заведение, как у тебя, рядом с храмом Астарте. Оно называется «Сад розовых лотосов». Птописедж вовсе не торгует льняной пряжей». Он расхохотался. «Сад розовых лотосов». Он хохотнул. «Неплохо придумано». Нес-Хатор подала ему большую чашу прохладного вина. Умолчал он, правда, о том, что новая супруга Харимхеба была танцовщицей в Мемфисе, так как это его заинтересовало по другим причинам, не имеющим никакого отношения к заботам содержательницы дома танцев. «Но для чего он устроил скандал у меня?» — возмущенно спросила она. «Потому что он рассчитывает открыть такое же заведение в Фивах, недалеко отсюда. Он уже приступил к делу. Это большая барка под названием «Лотос и Мина», на которой дают не очень пристойные представления не только с участием девушек, но и юношей». Нес-Хатор широко раскрыла глаза. «Юноши?» Шабака стал трясти головой с таким видом, будто это его сильно развеселило. Он понимал, у него есть возможность использовать данную ситуацию против Харимхеба, но еще не знал, как это сделать, и решил рассказать об этом Аю. «Что же мне делать?» — со стоном спросила Нес-Хатор. «Похоже, этот негодяй столь же могуществен, как и богат, а я...» «Позволь мне этим заняться», — сказал Шабака. Этого Птописеджа, должно быть, с Харимхебом связывало нечто большее, нежели простое знакомство. Без сомнения, стоит бросить ему наживку, дабы все выяснить. Неделю спустя на барке «Лотос и Мина», под натянутым над палубой тентом, несколько молодых щеголей и девиц, почти голые, извивались под неистовые аккорды музыкантов. Места для зрителей были все заняты. Вдруг на танцевальную площадку выскочила коза. Животное явно было возбуждено. Оказавшись на подмостках, коза завертелась, и танцовщицы с криками отбежали в сторону. Один из зрителей попытался схватить козу, опасаясь ее копыт, но обескураженно отступил. Сам Птописедж пытался удержать животное. Он раньше запретил провести козу на барку, когда один весельчак появился с нею на входе плавучего дома терпимости. «Эй, Птописедж, надеюсь, ты доволен? Я привел тебе твою женушку. Она тебя всюду искала». Зрители разразились смехом. Коза продолжала скакать по кругу, и то и дело бодалась. «Понятно, что у тебя воспаленный член. Ты ведь на это жаловался», — бросил весельчак. Несмотря на беспорядок, присутствующие стали хохотать еще сильнее. Тогда помощники владельца заведения бросились на этого несносного человека, чтобы его выставить. Их действия посеяли среди публики семя раздора. Вскоре началась потасовка. Один танцор свалился в воду, девушки стали кричать. По удивительному стечению обстоятельств мимо проплывала лодка речной охраны. Поздний час не помешал им составить протокол на хозяина барки за неуплату речного налога и учиненный скандал. Держась на значительном расстоянии, Шабака наблюдал за происходящим. Заведение «Лотоса Мина» вскоре было закрыто. На следующий день, слушая рассказ главного зачинщика, человека с козой, о происшедшем, госпожа Анес Хатор смеялась, довольная великолепным результатом мести, и подчивала провокатора яствами и напитками. Шабаке же досталась самая длинная гирлянда комплиментов, какие он когда-либо слышал. Хозяйка заведения объявила, что отныне выпивка и услуги обитательниц милого дома будут предоставляться ему бесплатно. Этот случай развеселил Ая, которому в последнее время нечасто доводилось смеяться. На его взгляд, с человеком, которому покровительствовал Харимхеп, ловко поквитались. Как и рассчитывал Шабака, этим дело не закончилось. По возвращении в Мемфис Птописедж направился с жалобой к новой супруге Харимхеба, которая раньше трудилась в саду розовых лотосов. Он был уверен, что скандал был подготовлен при участии фиванской охраны, то есть к этому делу приложил руку Маху, если не более высокие особы. Новая супруга пожаловалась своему мужу. Полководцы не занимаются делами домов танцев, чтобы не рисковать своей репутацией. Но Харимхеп посчитал, что должен защитить Птописеджа, богатого собственника, принадлежащего к его клану. Более того, истец свел его с очаровательным созданием. С этой женщиной он впоследствии сочетался браком, и это заслуживало благодарности с его стороны. «Открывай снова свое заведение на барке», — сказал он Птописеджу. «Больше к тебе не явятся козы с визитом». По прошествии нескольких дней заведение «Лотоса Мина» вновь открылось. На входе стояла охрана. Два наемника, состоящие на службе у Харимхеба. О повторном открытии этого заведения повсюду кричали городские глашатые. Дошло это известие и до Несхатор, Шабаки и Маху. Дело приняло серьезный оборот, так как агенты Маху быстро определили, чьи наемники стоят на входе. Только военачальник мог направить двух своих солдат для охраны подобного заведения. И кто, кроме Харимхеба, мог это сделать? Больше не было сомнения в том, что теперь ни одна коза не сможет испортить удовольствие зрителям. Надо было придумать что-нибудь похитрее. Именно Маху этим занялся. Вскоре после открытия лотосов Мина он поручил одному пловцу уладить проблему в тот момент, когда музыканты заиграют на полную мощь. Пловца снарядили коловоротом и долотом. Как только раздались удары кем-кем и волшебные звуки минот, флейт и лютней, он принялся за работу. Хлопанье в ладоши и стук каблуков о палубу перекрыли шум инструментов. Проделав в барке дыру достаточных размеров, пловец мощными гребками отплыл от этого места и выбрался на берег. Сначала вода медленно заполняла корпус барки, и пассажиры, бдительность которых приглушили выпивка и веселье, не заметили, что судно начало крениться. Но вдруг кувшины с вином покатились на правый борт, и танцовщики с танцовщицами потеряли равновесие. Отовсюду послышались крики, вся публика кинулась к сходням. Но было слишком поздно. Потерявшая равновесие из-за того, что все пассажиры оказались с одного борта, барка быстро стала тонуть. Кроме тех, кто уже выбрался на берег, все остальные попадали в воду. А был уже месяц Атир, ноябрь, когда вода в реке достаточно холодная. Просто чудом было то, что никто не утонул. Человек 30-40 неверных супругов и легкомысленных сыновей богатых родителей возвратились домой промокшими и раздосадованными. В последующей неделе дела заведения госпожи Несхатор пошли в гору. Птописедж смог ускользнуть только от рыб и крокодилов. На следующий день начальник тайной охраны приказал арестовать хозяина заведения за то, что его клиенты и работники подверглись риску утонуть, и помимо запрета использовать в будущем барку в качестве дома танцев, на Птописедже был наложен очень большой штраф. Судебный процесс провели быстро, и хозяин заведения вынужден был подчиниться. Шабака доложил Аю об этом случае, и тот был доволен тем, что Харимхеп остался в неведении по поводу его разоблачения. Отныне информированные круги в столице знали, что Птописедж обеспечил Харимхеба супругой, и подтрунивали над уничтожением барки, прозвав ее «баркой Апопа». Не меньше были довольны таким исходом дела жены, так как они считали дома танцев причиной разрушения супружеской гармонии и погибели сыновей. Птописедж разгадал, почему произошло кораблекрушение. Но барка была сильно повреждена во время этого злоключения, поэтому он не мог обнаружить, что именно привело к ее потоплению. При исполненной ярости он вернулся в Мемфис и выразил свое негодование Харимхебу. Полководец подозревал, что это дело рук людей Маху, но произошло это не без участия самого Ая. Однако он не был человеком, который быстро сдается. «Почему ты мне не говорил, что в Фивах есть еще один дом танцев? Выкупи его», — заявил он Птописеджу. «На какие деньги? За этот год я почти разорился». «Я тебе выделю средства». Птописеджу уже хватало неприятностей, поэтому у него не было большого желания оспаривать он из Хатор возможность управлять похотью фиванцев. После их взаимных выпадов он не стремился вновь встретиться с ней. Но, с другой стороны, его поддерживал никто иной, как самый влиятельный вельможа Нижней Земли, самый известный человек в армии двух земель. Да и сам он жаждал реванша. Не желая являться к Нес-Хатор собственной персоной, он направил к ней одного из своих людей. Это был его подручный, достаточно хитрый, чтобы суметь принять важный вид и сыграть роль влиятельной особы. Мужские хитрости, разумеется, таят в себе угрозу, но тонкое чутье сводниц позволяет их нейтрализовать. После крушения лотосов Мина Нес-Хатор поняла, что смысл ее соперничества с Птописеджем не ограничивается возможностью ублажать развратных фиванцев и развлекать Шабаку. До нее дошли слухи о связи Птописеджа с грозным Харимхебом. Она вежливо встретила засланного к ней человека, притворившегося заинтересованным в сделке. Он якобы хотел поскорее удалиться в свой загородный дом и предложил сногсшибательную сумму — 5000 золотых колец. Она никогда не могла даже подумать, что этот дом терпимости может столько стоить. Придерживаясь инструкции Шабаки, она попросила время для размышлений и предложила посланнику прийти на следующий день. Как только он ушел, она спешно отправила гонца к Шабаке. Шабака тотчас же прибыл, все больше возбуждаясь от всех этих перипетий. Это была его особенность. За 20 лет службы у Ая в нем развился необычайный талант интригана и заговорщика. Он выслушал Нес-Хатор и сказал: «Постарайся немного увеличить сумму, но прими предложение». «Как?» — воскликнула она удивленно. «Ты слышала, что я сказал, продавай? И что после этого? Я окажусь не у дел?» Он покачал головой. «Ненадолго», — ответил он загадочно. Со времени крушения лотосов Мина она старалась прислушиваться к советам своего собеседника. Он был не только влиятельным человеком, но и хитрым, как змея. Она заметила, что он едва сдерживает улыбку. «Скажи только своему покупателю, что тебе необходимо 2 недели, прежде чем ты уступишь ему свое дело, и что ты хотела бы, чтобы он подобрал другое название этому заведению». Она приняла все к сведению, сгорая от любопытства и одновременно пребывая в растерянности. Шабака обсудила это дело с Аем. «Не хватало только, чтобы Харимхеп держал дом танцев вблизи дворца», — возмутился последний. Шабака изложил ему свой план. Ай его выслушал, затем разразился смехом и попотчевал преданного сына Апопа, ценя его ловкость и коварство лиса. Они расстались в приподнятом настроении. Как только сделка была заключена, Несхатор сообщила об этом нубийцу. Тотчас же появилась группа рабочих. Они, оставаясь незамеченными, вырыли под милым домом огромную яму. Шабака посоветовал Несхатор вывесить на двери дощечку с надписью, поясняющей, что заведение закрыто в связи с его продажей, но скоро снова распахнет свои двери. В назначенный день прибыл новый хозяин в сопровождении писца. Договор о продаже был подписан. Несхатор притворилась, что едва умеет читать и писать, но разобрала имя настоящего покупателя. Как она и предполагала, это был Птописедж. Она взяла обручи, на которые были нанизаны 5500 золотых колец. Она все же сумела поднять ставку, изобразив очаровательную улыбку. В конце концов, это состояние отныне принадлежало ей, и даже Шабака не мог бы это оспорить. Вечером следующего дня милый дом снова был открыт, но уже под названием «Лотос и Мина». Мужчины безумствовали, пытаясь попасть в заведение. Любители ночных удовольствий, которых в Фивах было великое множество, вспомнили, что в заведении под этой вывеской также предлагали привлекательных юношей. К полуночи клиенты уже горели желанием лицезреть танцовщиков. В это время пол заведения, теперь висевший над котлованом, что был вырыт рабочими шабаки, провалился. На сей раз были жертвы. Как и в случае с крушением барки на реке, стражники явились незамедлительно. Они арестовали хозяина заведения, коим оказался Птописедж, и посадили его в яму, но другую. По городу распространили слухи, что в результате землетрясения прошлого года в земле образовались пустоты, а хозяин публичного заведения Птописедж должен был убедиться в безопасности этого места. Несколько дней спустя заведение под названием «Милый дом» было открыто в другом месте, на другой улице. Госпожа Несхатор наконец утешилась после всех несчастий, выпавших на ее долю. Ей досталось 5500 золотых колец и новое заведение, которое обошлось ей всего лишь в 500 колец. Рассказ об этих перипетиях вызвал у Ая злорадный смех. Когда в Мемфисе Харимхеп узнал о таком исходе дела, он пришел в ярость. Иногда сильные мира сего используют в своих целях подставных лиц, но так как в этом случае были задействованы сводники, ему пришлось смириться с невозможностью отомстить. Вот такие методы использовали властители в начале правления царя Ая. Может быть, и великие боги позволяли себе подобное. В конце концов, Сет также использовал хитрости для того, чтобы заткнуть рот Осирису.